Коби был в замешательстве. Он не знал, что ждет его теперь в будущем. С одной стороны, его положение теперь резко изменилось. Теперь он также был членом корабля известного пирата, темного клоуна Багги, и вряд ли над ним будут продолжать издеваться и дальше. Тем более, что капитаном этого корабля он еще и восхищался, так что пока он был только рад таким переменам. Альвида, она была в таком нетерпении. Ей хотелось как можно быстрее оказаться рядом со своим возлюбленным, что она, даже не раздумывая, по дешевке продала свой корабль и уже буквально на следующий день, вместе со всей своей командой, перебралась на корабль Багдичана. Мужики и дамы, позвольте огласить это лично. Как вы уже знаете, сегодня две наши команды объединяются под один флаг, под наш с вами общий флаг. Так возрадуйтесь, и да начнется веселье. Багги понимал, что никто так сразу не примет новых членов в команду, и потому нет ничего лучше для этого, чем совместная попойка. И остальные его в этом дружно поддержали. Тем более вина и еды хватало более чем, в городе мы и провизию закупить успели. И полилось вино ручьем, как говорится. Мои офицеры, те буквально топили собственное упадническое состояние в алкоголе. Нами так и вовсе ходила какая-то смурная и молчаливая, избегая встречаться со мной взглядом. Дэн, он вел себя как обычно, по крайней мере, на первый взгляд. Драго так и вовсе был счастлив, он откуда-то раздобыл мороженое и теперь поглощал его. Остальные же веселились, музыка на корабле не прекращалась ни на минуты, хотя, прямо скажем, музыкантов среди нас не было, но и так было неплохо. А затем пришла пора перейти уже к следующему шагу. Все на корабле сейчас смотрели с непередаваемыми выражениями на лице вслед удалившейся в каюту капитана паре. Кто-то был в депрессии, кто-то сейчас испытывал жалость по отношению к Багги. Джанго злорадствовал, так ему и надо, вот раздавит она его в постели, будет знать. Так он думал и нисколько не стыдился этого. Нами была раздражена и лишь сжимала собственные маленькие кулачки. В общем, мысли сейчас стояли самые разные, а тем временем в каюте капитана происходило следующее. Багги заранее подготовился к этому моменту, ошибок он больше не собирался допускать. Только не таких, абсурдных. В общем, как только они уединились в его каюте, то темнота комнаты резко сменилась слабым и чарующим светом от загоревшихся свеч. Альвида вздохнула от восхищения и едва сдержала радостный писк, когда слабый свет озарил каюту и открыл ей вид на это волшебное зрелище. Вся каюта была украшена, на полу были рассыпаны цветочные лепестки, а посередине стоял накрытый праздничный стол с фруктами, порезанными на мелкие ломтики, и бутылкой вина. «Альчан, присаживайся, сегодня я постарался специально для тебя и даже купил тебе пару подарков». Усадив ее за стол, проговорил Багги. «Подарки. Этого не нужно было делать, Багги-чан. Это лишнее», – запротестовала Альвида, но ее протест был остановлен на корню. «Прекрати, Альчан. Такая девушка, как ты, заслуживает их. Уж поверь мне. Я долго не знал, что же мне подарить тебе, но, пожалуй, начну с этого». С этими словами Багги достал еще одну тарелку, на котором был разложен какой-то экзотический по своему внешнему виду фрукт. Что это? Альвида никогда не видела таких фруктов, и если уж Багги-чан дарит ей его, то он необычный. Это, как ты поняла, Альчан, не просто фрукт. Это, можно сказать, самый настоящий королевский подарок. Я за него целых 100 миллионов отдал, между прочим. Багги решил приврать немного, все равно никому от этого ничего не будет. Альвида же ахнула от озвученной только что суммы. Но почему он такой дорогой? Легко сомнение проскользнуло в ее словах, но оформиться так и не успела. Поверь мне, Альчан, такая цена вполне оправдана за него, и ты вскоре поймешь это сама. Ну же, а теперь, прошу, съешь его полностью, до последнего кусочка. Знаю, вкус у него может быть неприятным, но не во вкусе его ценность. Альвида протянула руку к первому ломтику и все же проглотила его. Багги-чан был прав, вкус и правда отвратительный. Хотелось плеваться, но под ожидающим взглядом любимого Альвида не могла этого сделать. А потому она продолжала его есть до тех самых пор, пока не осталось и кусочка. Во рту стоял неприятный привкус, и она не понимала, зачем она его съела и почему он такой дорогой. «Ты умница, Альчан. А теперь нужно только подождать немного. Знаю по собственному опыту. Пока не проявится эффект, давай немного перекусим. Ты, наверное, хочешь перебить его вкус?» «Да. Но все же, что это за фрукт, Багдичан? Зачем ты отдал его мне, если он такой дорогой?» На вопрос Альвиды Багги лишь улыбнулся. «Поверь мне, Альчан, деньги – это малая цена и не стоит особо переживать на их счет. Главное, что теперь ты рядом со мной и от этого я счастлив. А теперь ешь, перекуси немного». Очень скоро Альвида стала ощущать какой-то дискомфорт во всем своем теле. Начало казаться, что ее тело стало сжиматься, усыхать. Руки словно покрылись какой-то маслянистой пленкой, а затем она стала засыпать, погружаясь в темноту. Багги же сейчас с интересом смотрел за тем, как изменяется тело его девушки. Как еще недавно толстая и некрасивая женщина, на его глазах превращалась в сексапильную и очень привлекательную стройную девушку. Черт, да эти дьявольские фрукты то еще чудо. Откуда они только берутся? Но зато словами не передать, как я теперь благодарен этому чуду. Мои глаза сейчас скользили по гладкой шелковистой коже девушки, задержались на ее симпатичных холмиках и опустились вниз. Ха-ха, черт возьми, да одно только это зрелище стоило всех затраченных мною усилий. Прозвучал в тишине голос Багги. «Альчан, Альчан!» Сквозь туман и дрему, до сознания Альвиды, наконец, дошел его голос, и она тут же очнулась, моментально открыв глаза. «Что произошло? Багги-чан, почему ты так на меня смотришь?» Альвида слегка занервничала, уж больно много желания сейчас было в глазах любимого. «Альчан, посмотри туда, там стоит зеркало, и тогда ты все поймешь». Альвида проследила за рукой Багги и увидела в углу то самое зеркало. Едва поднявшись, что стало неожиданно трудно, словно тело было не ее, она медленно направилась туда, да так и застыла в шоке. «Это я. Это правда, я. Как такое возможно?» С широко раскрытыми глазами от удивления она повернулась к Багги и спросила. «Да, это действительно ты, Альчан. Теперь это твоя новая внешность. Ты, конечно, и раньше была прекрасна, но теперь я буквально взгляда не могу от тебя оторвать». Багги пробежался быстрым и похотливым взглядом по всему ее телу, и Альвида, стыдясь, тут же стала прикрывать себя руками, осознав, что она голая. Что же касается того, как это возможно, то все благодаря тому фрукту, что ты съела. Он называется дьявольским фруктом и дарует тебе особые способности. Твой же назывался Суби-Суби. И именно он наделил тебя такой внешностью. Альвида все еще не могла до конца поверить в это. Она вновь повернулась к зеркалу и, убрав руки, осмотрела свое тело более подробно и внимательно. Оно было совершенно. Такой красоты она даже в тех журналах не видела. Пока Альвида ощупывала свою кожу, Багги незаметно подобрался к ней со спины. «Альчан, я хочу тебя!» С жаром в собственном голосе, он буквально прошептал ей в ушко, а затем еще слегка укусил ее, за мочку. Альвида простонала от неожиданности, а Багги принял этот стон за согласие и продолжил свой напор. «Альчан, Альчан! Ты прекрасна, я не ошибся, когда выбрал тебя, уже вовсю орудуя руками по ее телу», Багги продолжал шептать на ухо, приобнимая ее со спины. Сама же Альвида, она не могла сопротивляться, да и не хотела, если честно. Нежные прикосновения Багги заставляли ее тело пылать, там, где его пальцы касались ее, буквально пощипывало легким электрическим током, от которого ее желание лишь усиливалось еще больше. «Багги-чан, я люблю тебя». Сказав это, Альвида развернулась к нему лицом и поцеловала. Поцеловала еще более страстно и с куда большим желанием и чувствами. В этот раз Багги был готов к этому, да и сам поцелуй ему понравился гораздо, гораздо больше. Но останавливаться на одних лишь поцелуях он и не думал. Подхватив пискнувшую девушку на руки, он отнес ее на недавно установленную кровать и теперь не мог оторвать взгляда от обнаженного тела Альвиды. Она хотела этого не меньше его самого, ее поза и сами собой слегка раздвинувшиеся ноги, говорили об этом. Правая рука сейчас прикрывала ее глаза, таким образом, Альвида старалась скрыть свое смущение и неопытность, и Багги это понял. Скинув с себя плащ, одним слитным движением он снял свою майку и оголил свой торс. Альвида жадным взглядом впилась в его тело, множество шрамов, покрывающих его грудь, и даже проявившиеся рельефные мышцы, все это еще больше разожгло желание в Альвиде. Она приподнялась и, схватив его за штаны, стала помогать ему раздеваться поскорей, чтобы, наконец, перейти к самому основному. Багги лишь одобрительно принял помощь от буквально уже движимой желанием Альвиды. Так что довольно скоро, они оба были обнажены и Багги навис над нею. Их взгляды встретились и оба увидели лишь то, что хотели увидеть. Багги еще раз поцеловал ее, на этот раз нежно, так словно давал ей насладиться этим моментом, а затем уже перешел к самому действию. Он стал поглаживать ее тело, его губы пробежались сначала по ее нежной и скользкой шейке, Багги еще подумал, что, слава богу, сила фрукта не препятствует ему сейчас. После чего опустились на уже вздернутые розовые сосочки и буквально впились в них. Альвиду от подобного действия дугой выгнуло от наслаждения. Еще никогда она не испытывала ничего подобного, никогда в жизни она не чувствовала себя настолько свободной и счастливой. А тем временем Багги все распалялся и распалялся, еще больше доставляя наслаждение ее телу. Она даже и не думала, что может быть настолько хорошо, и что занятие любовью – это так волшебно. Но вот прелюдия подошла к концу, и Багги, еще раз склонившись над ней, едва сдерживая себя, спросил у нее: «Вхожу, Альчан, ты готова?» Альвида была готова уже давно, но не стала говорить этого. Вместо этих слов, с ее губ сорвалось лишь одно: «Прошу, Багги-чан, продолжай». Больше Багги ничего было не нужно, и одним слитным движением он стал погружаться внутрь нее. Ричи сейчас лежал и прикрывал свои немаленькие уши своими лапами. Бедному льву хотелось спать, все же он вымотался на этой вечеринке, так веселиться не каждый может. Но вожак явно не собирался давать ему отдохнуть. Уединившись со своей самкой, он уже полночи, как оплодотворяет ее, а ее стоны оглашают весь корабль и не дают спать всей стае. Ричи даже с жалостью посмотрел на тех, кто сейчас с красными от недосыпа глазами смотрели на дверь в берлогу вожака и чего-то ждали. Никто так и не смог заснуть, разные мысли сейчас роились в головах стаи, как их всех называл Ричи. И как бы кто ни относился к Альвиде и к ее внешности, но за эту ночь каждый член команды отдал должно выносливости своего капитана. Багги успокоился и насытился Альвидой лишь под самое утро. Сама девушка теперь вовсю посапывала, уткнувшись ему в плечо, а Багги думал: «Нет, все же мне повезло, да и тело у меня еще аво-го». Не думал, что так долго продержусь, но видимо уж больно сильно она меня завела, и желание было настолько сильным, что я всю ночь не мог насладиться. «Эх, хорошо жить», — в тишине произнес Багги, заодно потянувшись и приобнимая жмущуюся к нему девушку. Да так и заснул, не заметив, как сам вымотался из-за своего неожиданного марафона. Проснулся Багги неожиданно, но приятно. Ощущать сразу после пробуждения у себя на губах поцелуй красивой девушки, разве может быть способ лучший, чем этот? «С добрым утром, Альчан!» Расплылся довольный как кот Багги. «Скорее уже день, Багги-чан. Мы с тобой спали слишком долго». С небольшой укоризной во взгляде, задорно пропела эта нимфа. По-другому Багги ее теперь и не воспринимал. Вот как? Приподняв озадаченно бровь, Багги задумался: «А и ладно, все равно ведь ничего не случилось. Иначе бы мы с тобой уже об этом знали. Ты просто чудо, Аль-Багги». Еще раз удостоился поцелуя от Альвиды, но как бы этого не хотелось, но пора было вставать. «Аль, нам пора. Ну же, вставай, нужно поскорее показать тебя остальным, а то они еще решат, что я тебя того, в море скинул, а затем русалку поймал». Хи-хи, на слова Багги, у Альвиды вырвалась легкая смешинка, но встать ей все же пришлось. Но возникла проблема. «Багги-чан, моя одежда, как же так?» Глядя на то, как растерянно выглядела Аль, надев свою старую одежду, что висела на ней и практически не держалась, Багги не удержался и рассмеялся. Эй, с обидой в голосе посмотрела она на улыбающегося мужчину, и тот умилился и перестал смеяться. «Прости, прости меня, Аль». Я сейчас, сказав это, Багги кинулся к кровати и достал из-под нее ящик. Быстро открыв его, восхищенному взгляду Альвиды предстало множество красивой женской одежды, что сейчас демонстрировал ей любимый. «Откуда?» Только один вопрос, а затем даже и, не слушая ответа, она подошла и теперь пыталась решить, что же ей одеть. Еще никогда она не носила столь шикарных и стильных вещей, комплекция у нее была не та, но теперь... «Аль, помнишь вчера, я говорил, что у меня для тебя не один подарок, и это один из них. Специально бегал, покупал, пока ты продавала свой корабль», Багги говорил, но Аль не слушала его, полностью увлеченная шикарным черным бельем, что выудила на свет. Бросив подозрительный взгляд в сторону любимого, она лишь увидела предвкушающий взгляд дикого волка и поспешила убрать этот комплект до поры до времени. Багги сейчас стоял, раскрыв рот, и буквально готов был слюни пускать. Черт возьми, она шикарна. Правильная одежда, как оказалось, может и так красивую девушку украсить еще больше. Что же, пришла пора последних подарков. Аль. Девушка оторвалась от разглядывания себя в зеркале и посмотрела на Багги. Тот же держал у себя на руках сейчас то, отчего глаза девушки заблестели еще больше. Это тебе. Надеюсь, тебе понравится. Альвида едва сдерживала слезы от собственного счастья. Ей начинало даже казаться, что она умерла и попала в рай. «Глупость какая!» — фыркнула девушка от этой мысли. «Она и вдруг в рай. Так что придется смириться с тем, что все происходящее — это реальность, и наслаждаться». Подвеска с бриллиантами и золотые браслеты, что сейчас надевал на нее Багги, они были неподражаемы. Когда дверь в каюту капитана приоткрылась, все тут же повернули свои головы туда. Сначала никого не было, но спустя секунду вышел счастливо улыбающийся капитан, а затем появилась она. Полнейшая тишина наступила на корабле, никто не мог даже слова вымолвить. Лишь одна Нами закусила губу и пыталась понять, кто это. Кто она? Аль, милая, думаю, их слишком сильно шокировала твоя красота. А они ведь мне еще не верили, когда я говорил им, что ты прекрасна. Дураки, капитан говорил в полнейшей тишине, так что каждое его слово долетело до членов команды. Прекрасная черноволосая девушка, одетая в легкой облегающей белой платьице, сейчас приобняла сзади клоуна Багги и положила ему на плечо свою голову. «Багги-чан, я в тебе нисколько не сомневалась, ведь ты мой идеальный мужчина». Сказав это, она чмокнула Багги в щеку. На корабле все еще стоял ступор, и первый, кто нарушил его, был Каби. Альвида сама. Столько в голосе подростка было потрясения, шока, неверия, сомнения и восхищения. Девушка лишь обворожительно улыбнулась Каби, отчего тот отчаянно покраснел, и сказала: «Кто бы мог подумать, что из всех меня узнаешь именно ты, Каби». Слова девушки заставили всех присутствующих уронить свою челюсть, а она, видя это, задорно рассмеялась. Джанго был в не меньшем ступоре, но в отличие от остальных довольно быстро смог взять себя в руки. «Да, Багги в очередной раз превзошел сам себя», — восхищенно подумал Джанго. «Нет, вот кто бы мог подумать, что-то страшило, может превратиться в такую, такую красотку. Да никто бы не смог. А вот у Багги это получилось. Как? Впрочем, ладно, это уже не важно. Главное, теперь сомнения во вкусах капитана ни у кого не имеется. Теперь ему все завидуют, но кто в этом открыто признается? Да никто». А тем временем Багги словно вознамерился над ними поиздеваться. Каждую ночь, каждую чертову ночь, он вел себя как неугомонный. Впрочем, с такой, пожалуй, и сам Джанго не прочь был всю ночь провести. Тьфу, Джанго даже головой помотал, лишь бы избавиться от таких мыслей. Одно только радует. Осталось немного, всего один день, и они доберутся до пункта назначения. И тогда, тогда они смогут хоть немного передохнуть. Нами была в ужасном настроении. Нет, даже не так, в отвратительном. А все из-за этой расфуфыренной дуры. Да как она вообще смеет так вести себя? И вообще, что отец в ней нашел? Ну ладно, признаю, сейчас она красива, очень красива, отчего нами даже было немного обидно. Как так-то? Ведь еще совсем недавно она была страшной уродиной. Это ее преображение, причем такое внезапное очень удивило ее. Впрочем, в шоке была не только она, но каждый на корабле. А потому нет ничего странного в том, что каждый выдвигал одну теорию за другой. Почему же это вообще произошло? И так как нами было очень любопытно, она подслушала. Очень зря, как оказалось. Нет, она, конечно, смогла узнать много нового для себя, но красное лицо, после того, как она услышала все это, пришлось еще долго прятать. Все никак у нее не уходили собственные фантазии из головы. Нами даже фыркнула, это же надо придумать, что, мол, эта уродина похорошела потому, что с Багги переспала, мол, это все благодаря этому, этого же не может быть, или же может. Нами не знала, во что верить, но сомнения в ней определенные зародились. Джанго сейчас размышлял, и его мысли сейчас были связаны с его капитаном. Да, да, именно с Багги, а вовсе не с его теперь уже официальной пассией. К ней Джанго довольно быстро привык, когда, наконец, справился с контрастом от ее прошлой внешности. А мысли же Джанго в данном случае заключались в следующем. Он в очередной раз недооценил Багги. Стоило уже бы привыкнуть, что этот клоун не так прост, как может показаться. Джанго еще раз переосмыслил все те месяцы, что они плавали вместе, и должен был признать, что это время было настолько насыщенным и запоминающимся, что казалось, прошел не один год. Несмотря на некоторую, так скажем, ненормальность своего капитана, Джанго признавал, что так просто он не умрет. Такие, как он, не могут умереть тихо от старости и в полной безызвестности. Нет, он еще не раз наведет шороху во всем мире, и кто знает, может, даже те его слова, вовсе не очередной его бред. Тогда, он не особо поверил в них, но теперь, ему все же начинало казаться, что призрачный шанс того, что Багги не шутил, все же имеется. А потому, он решил получше приглядеться как к самому Багги, так и к его поступкам. Всегда будет полезно узнать заранее, если в его голову ударит очередная блажь. А Ники, смотри, смотри, там остров, ткнув пальцем куда-то вдаль, весело закричал Драго. Дэн в этот момент оторвался от своих пистолетов, он как раз занимался их чисткой, и проследил за взглядом своего младшего братишки. Дэн сам не понимал, каким образом стал этим самым старшим братом, для этого здорового бугая. Если раньше Драго постоянно повсюду ходил за отцом, то теперь все чаще он находился в компании старшего брата. Драго, конечно, любил Багги и искренне считал его отцом, но с Дэном ему было веселей. Потому он и проводил с ним больше времени. Тем более, что он всегда хорошо к нему относился и покупал каждый раз сладости. Дэн быстро смирился с таким отношением к себе, ему это даже и не в тягость было, если честно. Даже весело иногда бывало, когда Драго что-нибудь устраивал. А затем Дэну приходилось каждый раз его выручать. Драго блестящими от предвкушения глазами, сейчас смотрел на все больше и больше увеличивающийся кусок земли на горизонте. Он уже даже пританцовывал от нетерпения. Дэн вздохнул, встал с палубы и убрал все свои инструменты в сумку. Все равно больше спокойно не перебрать оружие. А ведь это доставляло Дэну удовольствие. Но не судьба, по-любому именно ему придется сопровождать Драго в город. Никого другого, кроме отца, он даже слушать не будет. Но как понял Дэн, у того еще и свои дела имеются. Подумав об этом, Дэн повернул голову в ту сторону, где расположился сам Багги, и слегка завистливо присвистнул. Нет, все же умеет отец устроиться. Дэн до сих пор не может поверить в то, что видит своими глазами. Ну не может быть вот эта вот сексапильная красотка той самой Альвидой. Сам же Багги, улегшись на живот, сейчас ощущал, как нежные и слегка скользкие пальчики Аль пробегали по его плечам и спине, массируя его расслабленное тело. Эти несколько дней, что они провели в плавании, определенно стали самыми запоминающимися для Багги. Он был готов раствориться в том наслаждении, которого был удостоен. И даже завистливые взгляды всей команды лишь грели самолюбие Багги. Сама же Альвида старалась своими руками ощупать каждый миллиметр тела своего мужчины. Да, своего. Теперь она точно его никому не отдаст, он только ее. Она готова была ради него теперь на все, других мужчин для нее просто не существовало. Ей были безразличны восхищенные взгляды остальных. Все, что ее волновало, это лишь то, как смотрел на нее сам Багги. Какая ей вообще разница, что думают о ней другие? Пусть восхищаются ей, но она-то знает, как они все отзывались на ее счет, когда она была толстой. И только Багги-чан смог разглядеть ее настоящую и раскрыть красоту, сокрытую в ней. А потому ничего удивительного, что этот распустившийся цветок теперь принадлежал только ему одному. Главное для Альвиды сейчас было удержать его возле себя. А вот в этом как раз-таки возникли неожиданные трудности. Нами не нравилось, что эта женщина теперь всячески липла к Багги, а потому всякий раз старалась помешать ей, не дать начать ей заигрывать с ним. Она поставила перед собой цель, не понимала до конца зачем, но и отступать не собиралась. Багги-сан нами все никак не могла привыкнуть, звать его отцом, а потому решила обращаться к нему именно так можно я с тобой посижу. И даже не дожидаясь ответа самого Багги, присела рядом с ним, посмотрев на выражение его лица. Альвида, что сейчас подошла к самой, так сказать, основной части массажа, возмущенно посмотрела на эту наглую девицу, что вот уже несколько дней не дает им с Багги-чаном побыть наедине. Альвида даже набрала побольше воздуха в легкие, чтобы прогнать эту пигалицу, что вознамерилась тут отвлекать ее любимого, но не успела. Багги ответил первым. Слегка приподнявшись, Багги повернул голову и посмотрел на рыженькую девушку, что сейчас с непонятной тревогой во взгляде смотрела на него и ждала ответа. «Хаем, да и пусть мне она не мешает», — подумал он и произнес. «Конечно нами. Зачем спрашивать? Я всегда рад твоему обществу». Улегшись обратно, Багги продолжил: «Ты хотела у меня что-то спросить. Не просто так же ты подошла». Нами расслабилась. Ее не прогнали и не посчитали лишней, а потому она лишь улыбнулась, когда Багги поинтересовался у нее, что ее заинтересовало. «Багги-сан, а скажите, вы ведь уже бывали на Гранд-Лайне? Я слышала, как остальные говорили об этом». Со свойственным ей любопытством, Нами спросила сразу то, что интересовало ее больше всего. Ведь она как раз сейчас читала книжку о том, насколько осложнена навигация в том месте. Альвида, что еще мгновение назад хотела придушить эту рыжую стерву, резко забыла о ней и с удивлением посмотрела на спину Багги. Она не знала, что он уже бывал в том месте, а потому ей и стало интересно, что же он расскажет. «Бывал. Неприятное это место, скажу я вам. Погода там может меняться по несколько раз на дню, и все зависит от того, какого типа остров ближе располагается. Да и навигация в том месте – это не так просто, я вам скажу. Хотя, если иметь при себе логпос или же лучше этерналпос, то сложность как таковая исчезает». Логпос. Нами внимательно слушала Багги, все, что он говорил, всегда было интересно или как минимум познавательно. А что это? Ха, ну тебе-то об этом точно следует знать, Нами, если уж ты хочешь стать навигатором. Багги еще раз повернул голову к ней и улыбнулся. Впрочем, почему бы и не объяснить. Суть в том, Нами, что из-за особых магнитных волн, что излучают острова, расположенные на Гранд-Лайне, Навигация известными нам с тобой способами там бесполезна. Компас попросту перестает там работать. Лог позже – это своеобразная замена компаса, именно благодаря им и ориентируются в том океане. Учитывай это, ведь возможно когда-нибудь, я снова захочу отправиться туда. Нами кивнула и стала записывать все, что только что узнала. Все же Багдисан или же все же отец. В общем, Багдисан определенно знал многое и не забывал делиться своим опытом с нами, да и с Дэном тоже. И нами это очень ценило в нем. Ха-ха, Локтаун. Наконец я добрался до тебя. Багги сейчас стоял у самого трапа и ждал, когда уже их корабль преодолеет последние метры до порта. О том, что его раскроют раньше времени, Багги не опасался. Как-никак, Багги не дурак и важность маскировки понимал более чем. Но правда эта маскировка распространялась лишь на его корабль, а не его самого. Зато не нужно было опасаться, что их даже в город могут не пустить или начнут расстреливать еще на подходе. А то ведь Багги не исключал данной возможности, и потому его пиратский флаг сейчас был скрыт до поры до времени. Ладно, парни, все можете сойти на берег и повеселиться. Но учитывайте и то, что на острове есть довольно-таки большой гарнизон морского дозора, так что внимание раньше времени не привлекайте. Вы все поняли? Громко спросил Багги, обведя взглядом лица своих парней. Да, капитан. Дружно гаркнули они в едином порыве, уж больно сильно им не терпелось как можно быстрее сойти на берег и уединиться, каждому по своим делам. Ха, расплылся Багги в понимающей улыбке. Уж он-то знал, какие у них сейчас могут быть дела. Вон как рванули на берег, удовлетворенно покивал клоун. Отец, мы пошли. Если что, Ден муши у меня с собой. Вот за кого Багги был уверен, так это за Дэна. Уж больно хорошо он себя зарекомендовал, и Багги прямо нарадоваться на сына не мог. Он, можно сказать, большую службу ему сослужил. Мало того, что он взвалил на себя заботу о Драго и удачно с этим справлялся, так еще и объединил вокруг себя всех юнцов на нашем корабле. Все же таких у нас теперь было довольно-таки много, после вербовки Наканами. Так что его помощь в этом пришлась очень кстати. Дэн, как и предполагал ранее, вынужден был отправляться в город. Драго захотел посмотреть на местные достопримечательности, и именно ему приходилось сопровождать его. Но он недооценил всей ответственности, что свалится на него. Как-то так получилось, что на корабле появилось много сверстников или парней чуть постарше самого Дэна, и все они тянулись к нему. Дэн замечал, что молодые парни побаивались подходить к взрослым членам команды, и также от их взглядов не укрылось, что сам Дэн спокойно говорит с ними. И даже больше, самого Дэна сильно уважали на корабле. Он даже, можно сказать, стал еще одним неофициальным офицером. В его силе и храбрости ни у кого сомнения не возникало. И юнцы, что еще совсем недавно выбрались в море и ничего толком не видели, они тянулись к нему и приняли его главенство над собой. Даже Каби, что оказался в команде не так давно, теперь плотно прописался в компании Дэна и всей толпой. Они сейчас отправились в город. Багдисан, пойдемте. Ну же. Нами тянула сейчас своего капитана за руку, направляя его в нужную сторону, но все осложнял тот факт, что с другой стороны в него вцепилась эта Мымра. «Ты, немедленно отпусти руку моего Багдисана». Альвида начинала злиться. Это уже ни в какие ворота не лезло. Эта девчонка раздражала ее все больше и больше, так и хотелось огреть ее по голове своей дубиной. «Не подумаю, это ты отпусти его руку. Мне Багдисан обещал, что сходит со мной по магазинам, и тебя никто с нами не звал». Ткнув обвинительно пальцем в сторону закипающей брюнетки, нами взъерошилась и напоминала сейчас приготовившегося к столкновению котенка. Все. Прекратили. Обе. Багги, конечно, было весело наблюдать за их перепалкой, это ему доставляло прямо-таки особое наслаждение. Но переходить дальше определенной черты он им не позволял. Обе девушки дружно отвернулись друг от друга, а ведь еще недавно между ними буквально молнии пролетали. «Но Багдисан, вы же мне обещали». «Обещали ведь». Нами обиженно надула губки, и едва ли сдерживала рвущееся разочарование и обиду. «Обещал», — Багги кивнул и улыбнулся, — «и свое обещание я сдержу. Куда бы ты хотела пойти?» Нами стрельнула победным взглядом в сторону этой назойливой брюнетки и тут же стала перечислять все те магазины, в которых хотела бы побывать. Багги же в этот момент, с каждым произнесенным магазином, все больше и больше подумывал о том, что прогулка по магазинам была плохой идеей. «Багги-чан, ты, что же бросаешь меня здесь одну?» Альвида была немного шокирована. Эта девчонка в очередной раз обскакала ее и теперь собирается на весь день разлучить их с любимым. Этого допускать она не хотела. «Аль, да как ты могла только обо мне так подумать?» Наигранно возмутился Багги. «Ты идешь с нами. Я думал, это очевидно». Роли поменялись, и теперь уже Альвида, слегка выпитив грудь, победно посмотрела на нами. Юная навигатор хотела возмутиться, но не стала этого делать. «Ничего, ей еще представится случай избавиться от нее, вот увидите». Ричи уже привычно остался один на корабле, как-никак он страж логова. Сам вожак приказал ему охранять его и ждать в стае, и Ричи намеревался не пускать никого на вверенную ему территорию. Если все пройдет хорошо, то вожак снова его наградит. Мясо, сочное нежное мясо. Представляя его, Ричи даже не сдержался и облизнулся, а затем удвоил свою бдительность. «Как думает, что задумал капитан? Зачем мы приплыли в этот город?» Маджи задал этот вопрос идущим рядом Кабадзи и Джанга. «Не знаю, у кого какие идеи». Джанга действительно не знал, а потому мнение этих двоих ему было действительно интересно. «Я думаю, что капитан хочет с кем-то встретиться здесь». Джанга и Маджи заинтересованно посмотрели на Кабадзи и оба подумали, что очень даже может быть. «С чего ты так решил?» Джанга решил понять, на чем основывалось предположение мечника. «Вдруг это что-то важное? Просто капитан, хоть это и незаметно почти внешне, но он нервничал. Ну так мне показалось», — решил пойти на попятную Кабадзи, когда увидел насмешливые взгляды обоих парней. Капитан и вдруг нервничал. «Да такое не может быть. С кем он тут, по-твоему, встретиться хочет?» Маджи просто не мог поверить в только что сказанное. «Ага, будет еще Багги нервничать перед встречей хоть с кем-то. Это скорее нужно переживать тому, к кому он направляется сейчас. Ну, ты, наверное, прав». Все же, еще немного сомневаясь, согласился с доводами Маджи, мечник. А вот сам Джанга задумался. Нет, он, конечно, тоже думал, так же как Маджи, но что если Кабадзи прав? Что если Багги действительно хочет встретиться с кем-то и нервничает? От подобной мысли у Джанга мурашки по спине пробежали, и ему резко стало не по себе. Он даже заподозрил неладное на мгновение и стал посматривать по сторонам. Фух, спасен. Багги сейчас протер рукавом своего плаща покрывшийся потом лоб и воровато выглянул из-за угла, и тут же спрятался обратно. Нет, у него терпения не хватит и дальше ходить с ними, и так уже полдня убил на это. Кто бы мог подумать, что это настолько утомительно, хотя вроде начиналось все довольно неплохо. Как и обещал Нами, Багги сначала приобрел ей все нужные для рисования принадлежности, купил множество книг, которые ей приглянулись, и все навесил на молчаливо ходящего за ним тенью Гараша. Сама девушка лишь сверкала ослепительной улыбкой и была рада тому, что имеет возможность приобрести то, что она действительно хочет. Раньше, как подозревал Багги, у нее не было даже возможности тратить на себя деньги. Вряд ли бы она стала это делать, уж слишком ответственная она. Так что Багги не скупился и покупал все, что она захочет, и не только она. Видя, что Багги даже и не думает отказывать им, обе девушки даже соревнование какое-то устроили, постоянно стараясь перещеголять друг друга. Особенно это ярко отразилось в магазинах одежды, где уже мозг клоуна окончательно отключился и не желал начинать работать. Купили они много, очень много, но самое страшное, они явно не намерены были останавливаться на этом. И потому Багги бросил Гараша с ними, а сам убежал. Ну их, ему еще собственные нервы дороги. А убить они друг друга не убьют. Уж это Гарашу он шепнуть успел. Так что бедному индейцу только и оставалось сейчас, что следить за двумя взбалмошными и нетерпящими общества друг друга девицами. Наконец, попетляв немного по улочкам Локтауна, Багги вздохнул свободно. Ушел. Не обнаружили. Даже от сердца отлегло, шутка ли. А теперь, пожалуй, пора, не знаю, добрался ли Сильверс Рейли до города, но обязательно надо это проверить. Рауль был барменом в одном старом захудалом кабаке, расположенном в Локтауне. Уже привычно, этот морщинистый низкорослый старик протирал стаканы в полнейшей тишине и одиночестве, да изредка вздыхал. Ведь так было не всегда. Раньше это место было популярным, множество пиратов, что намеревались отправиться на Гранд-Лайн, посещали его бар. И даже сам король пиратов Голди Роджер бывал тут, чем старик особенно гордился. Неожиданно Рауль услышал, как дверь в его подвальное помещение приоткрылась и по ступеням стал кто-то спускаться. И вот, когда старый бармен бросил взгляд из-под своих темных солнцезащитных очков на того, кто осмелился прийти к нему, то он чуть ли стакан не выронил из собственных рук. Едва смог поймать его вновь, а затем удивленно спросить: «Вы, темный король Рейли, в моем заведении?» Рейли лишь недоуменно посмотрел на бармена и слегка удивился, что тот узнал его, спустя столько-то лет. «Хо, ты знаешь меня?» Осмотрев пустой зал, Рейли медленно прошел к барной стойке и уселся на стул. «Налей мне чего-нибудь. Одну минуту». Морщинистый старик засуетился, а сам Рейли сейчас рассматривал его, стараясь вспомнить, может, они встречались. Бросив взгляд на его внешность, Рейли отметил и его фиолетовую шляпу, что он носил у себя на голове, две золотые серьги, что свисали из его ушей, и черные маленькие очки, скрывающие глаза. Все это вызывало у него узнавание, но вспомнить он так и не смог. Вот, Рауль впервые за долгое время был счастлив, ведь его бар посетил еще один знаменитый человек. Поставив перед ним свой лучший напиток, бармен решил спросить: «Рейли-сан, вы решили посетить наш город?» Темный король лишь усмехнулся, глотнул немного из кружки, что поставили перед ним, и удовлетворенно продолжил пить, заодно и ответил: «Да, у меня тут назначена встреча, так что я пока немного задержусь». От этих слов Рауль еще больше заулыбался и налил гостю еще выпивки.